Глава 7. В тот день, когда на выходе с этапа произошло столкновение конвойного офицера с арестантами из-за ребенка, Нехлюдов, ночевавший на постоялом дворе, проснулся поздно и еще засиделся за письмами, которые он готовил к губернскому городу, так что выехал с постоялого двора позднее обыкновенного и не обогнал партию дорогой, как это бывало прежде, а приехал в село, возле которого был полуэтап, уже сумерками. Обсушившись на постоялом дворе, содержавшемся пожилой, толстой, с необычайной толщины белой шеи женщиной, вдовой, Нехлюдов в чистой горнице, украшенной большим количеством икон и картин, напился чаю и поспешил на этапный двор к офицеру просить разрешения свидания. На 6 предшествующих этапах конвойные офицеры все, несмотря на то, что переменялись, все одинаково не допускали Нехлюдова в этапное помещение, так что он больше недели не видал Катюшу. Происходила эта строгость от того, что ожидали проезда важного тюремного начальника. Теперь же начальник проехал, не заглянув на этапы, и Нехлюдов надеялся, что принявший утром партию конвойный офицер разрешит ему, как и прежние офицеры, свидание с арестантами. Хозяйка предложила Нехлюдову тарантас доехать до полуэтапа, находившегося на конце села. Но Нехлюдов предпочел идти пешком. Молодой малый, широкоплечий богатырь, работник, в огромных, свежевымазанных пахучим дегтем сапогах взялся проводить. С неба шла мгла, и было так темно, что как только малый отделялся шага на 3 в тех местах, где не падал свет из окон, Нехлюдов уже не видал его, а слышал только чмоканье его сапог по липкой глубокой грязи. Пройдя площадь с церковью и длинную улицу с ярко светящимися окнами домов, Нехлюдов вслед за проводником вышел на край села в полный мрак. Но скоро и в этом мраке завиднелись расходившиеся в тумане лучи от фонарей, горевших около этапа. Красноватые пятна огней становились все больше и светлей, стали видны пали ограды, черная фигура движущегося часового, полосатый столб и будка. Часовой окликнул подошедших обычным «Кто идет?» и, узнав, что не свои, оказался так строг, что не хотел позволить дожидаться подле ограды. Но проводник Нехлюдова не смутился строгостью часового. «Эк ты, парень, сердитый какой!» — сказал он ему. «Ты пошуми старшова, а мы подождем». Часовой, не отвечая, прокричал что-то в калитку и остановился, пристально глядя на то, как широкоплечий малый в свете фонаря очищал щепкой сапоги Нехлюдова от налипшей на них грязи. За палями ограды слышен был гул голосов мужских и женских. Минуты через 3 зазвенело железо, дверь калитки отворилась, и из темноты в свет фонаря вышел старшой в шинели в накидку и спросил, что нужно. Нехлюдов передал свою заготовленную карточку с запиской, в которой просил принять его по личному делу и просил передать офицеру. Старшой был менее строг, чем часовой, но зато особенно любопытен. Он непременно хотел знать, зачем Нехлюдову нужно видеть офицера и кто он, очевидно, чуя добычу и не желая упустить ее. Нехлюдов сказал, что есть особенное дело и что он поблагодарит, и просил передать записку. Старшой взял записку и, кивнув головой, ушел. Несколько времени после его ухода опять зазвенела калитка, и из нее стали выходить женщины с корзинками, туесами, крынками и мешками. Звонко болтая на своем особенном сибирском наречии, шагали они через порог калитки. Все они были одеты не по-деревенски, а по-городски, в пальто и шубки. Юбки были высоко подтыканы, а головы обвязаны платками. Они с любопытством оглядывали при свете фонаря Нехлюдова и его проводника. Одна же, очевидно обрадовавшись встрече широкоплечим малым, тотчас же ласкательно обругала его сибирским ругательством. «Ты, леший, чего тут язвите делаешь?» — обратилась она к нему. «Да вот проезжего проводил», — отвечал малый. «А ты чего носила?» «Молосная. На утро еще велели приходить». «А ночевать не оставляли?» — спросил малый. «Чтоб тебе соскало, брехун!» — крикнула она, смеясь. Айда до села вместе, нас проводи». Проводник еще что-то сказал ей такое, что засмеялись не только женщины, но и часовой, и обратился к Нехлюдову. «Что же, найдете одни? Не заблудите?» «Найду, найду». «Как пройдете церковь от двухъярусного дома направо второй?» «Да вот вам батажок», — сказал он, отдавая Нехлюдову длинную выше роста палку, с которой он шел и, шлепая своими огромными сапогами, скрылся в темноте вместе с женщинами. Его голос, перебиваемый женскими, еще слышался из тумана, когда опять зазвенел калитка, и вышел старшой, приглашая Нехлюдова за собой к офицеру.